Глава 62. Ее внимательный взгляд, казалось, проникал в самую душу. Тетушка указала мне на стул напротив себя, и я подчинилась. Сев, скрестила руки на коленях, взгляд опустила в пол. Как же я не хочу опять вспоминать жизнь с Эдуардом. «Алисия, ну же!» – поторопила меня тетка. «Я жду!» Деваться некуда, и я рассказала все с самого первого дня свадьбы. Ее лицо каменело от каждого моего слова, хотя казалось, что уже некуда. «Мерзкая тварь!» — выдала она, когда я закончила рассказ. «Я найду его и вырву его черное сердце!» То, что она разъярена, выдавали только яростно сверкающие глаза. Тетушка Ядвига умела владеть собой. «Не стоит этого делать», — предостерегла я тетку. «Кто ее знает? А то рванет в Корнуолл, и тогда я не завидую Эдуарду. Он же считает, что я умерла, вот пусть дальше думает, что вдовец». «Аманда придумала», — не спрашивала, а утверждала тетка. «Ты бы со своим мягким характером не решилась бы». Я не стала отвечать. Она права. Вот такой мягкотелой я уродилась, и что мне теперь делать? «Как я понимаю, дом и лавку тоже Аманда купила». «Вроде бы она», — неуверенно сказала я. «Помогал мне жених Аманды, Вейнард». На его имени голос дрогнул, и тетка многозначительно хмыкнула. «Нет у Аманды жениха. Уж поверь мне». Тетушка обошла стол и обняла меня. «Вейнард — ее напарник. Она с детства с ним работала. Учились вместе добывать пропитание». Я скептически прищурилась, слегка наклонив голову и приподняла брови. «Вижу, что ты уже влюбилась в него». В голосе тетушки чувствуется улыбка. «Но все же что-то гложет тебя». Я пожала плечами. «Гложет». Даже я уже всю душу истерзала сомнениями. Тетушка Ядвига как будто читает мои души. «Не сомневайся в Вейнарде», — говорит она. «Я видела его глаза, когда он говорил о тебе. Может, он еще не осознал, но он любит тебя». «Правда?» В моей душе вспыхнула надежда. Так захотелось поговорить с тетушкой о Вейнарде, поделиться сомнениями, рассказать о том, что мне поведал хранитель. Она поняла это по моим глазам. «Мы с тобой еще поговорим о нем», — улыбнулась она, и ее морщинки у глаз стали глубже. «Аманда ему как сестра, и любит он ее именно так». Я прижалась к ней. Как же хорошо, когда рядом родная душа. «Теперь я хочу послушать, как ты здесь устроилась», — требовательно сказала тетка. «Дом хороший, не хуже нашего коттеджа». «К дому прилагалась хлебная лавка», — сказала я и не смогла сдержать смеха. «Тетушка в своем репертуаре. У нее самое лучшее то, что есть у нас. Без нее никак нельзя было не купить дом». «Ты всегда любила печь?» Тетушка погладила меня по волосам. «Вот и сбылась твоя мечта». Я подняла лицо, заглядывая ей в глаза. Я до сих пор боюсь разочаровать ее. Мой брак с Эдуардом — разочарование. Так пусть хоть лавкой будет гордиться. «Вот только я никак не открою ее», — извиняющимся тоном сказала я. «Спешить не обязательно», — ободрила она меня, сев рядом и взяв меня за руку. «Если бы, тетушка, по закону Фаоланда, я должна была открыть лавку еще 2 недели назад, Вейнард дал взятку чиновникам, чтобы они закрыли на мое опоздание глаза». «Молодец!» — произнесла тетка осуждающим тоном. Я покраснела и опустила голову. «Сейчас браница начнет». «Не тебя имею в виду. Ты у меня умница. Я горжусь тобой», — сказала она, пожав мне руку. «Говорила я про Вейнарда. Бросил тебя одну и поехал искать ветра в поле». «Тетя, он же беспокоится об Аманде», — напомнила я. «Об Аманде», — фыркнула она. «Аманда не маленькая девочка и не в таких переделках была. Чем он сможет ей помочь?» Я пожала плечами. До недавнего времени я вообще не знала о том, как зарабатывала Аманда на обучение Амелии, на то, чтобы у нас была еда и дрова на зиму. «А ты такая наивная!» — тетушка опять улыбнулась. «Он почувствовал удавку любви у себя на шее и испугался. Сбежал он, Алисия. Нет, тетушка, Вейнард не трус, заступилась я за него. Я и не сказала, что он трус. Когда приходит любовь, первая реакция мужчины – испуг. Даже у самого смелого. Только когда он примет любовь в своем сердце, тогда и вернется. Как бы мне хотелось верить в это. Тетушка не из тех, кто будет лгать ради душевного спокойствия. Она говорит, что уже в таком возрасте, когда позволительно говорить правду в глаза. Чем она и пользуется без зазрения совести. «Пойдем-ка в твою комнату, поговорим по душам», — попросила она. «Перемоем косточки мужчинам, посплетничаем. Помнишь, как раньше?» «Да, помню. Хорошие были времена. Мне еще столько нужно тебе рассказать. Амелию позовем?» Тетушка встала и направилась к двери. «Ну же, веди, где там твоя комната? Амелия пусть со своей семьей побудет. Это ночь для нас двоих». Я рассказала тете все, что произошло со мной после побега. Она внимательно слушала, задавала уточняющие вопросы. Мне же нужно было выговориться. «Мы останемся, пока ты лавку не откроешь», — решительно заявила тетка. «В конце концов, мы семья и должны поддерживать друг друга». «Я справлюсь», — сказала я, а сама молилась, чтобы она не послушала меня. «Теперь даже не сомневаюсь в тебе. Только когда рядом родные люди, готовые поддержать и помочь, все легче получается». Я рванулась к ней, сжала в объятиях и прошептала. «Спасибо, тетя. Не представляешь, что это для меня значит». «Представляю». Она смотрела мне в глаза, оказалось, что опять читает в душе. «Итан маг и герцог, только его присутствие остудит слишком ретивые головы». У меня сейчас столько помощников и защитников. На глазах появились непрошенные слезы. От тети я не хотела скрывать своих эмоций. «Алисия, девочка моя, ты выстрадала свое счастье», — сказала она. «Я буду заниматься домом, а ты брось все силы на открытие лавки. Если нужен будет Итан или Амелия, привлекай их, не стесняйся. Не забывай, что мы одна семья. С такой поддержкой мне не страшен не только Пистор, но и сам Армхельм».